троплодат кормит грудью жизнь. После, после, после, после, после, так того и быть. Станешь выше, сможешь крыть языки плелись. От святых и от любых и от зле. Вместо лета, вместо лета, вместо лета. Осень! Перестанов королей, швали седых королей. Королей, шпаль седых королей, перестанов